Глава 9. На следующий день съемочная группа собралась в Парфеноне в 8 утра. Леона была в бодром расположении духа, по крайней мере, внешне. Вновь стояла до отвращения великолепная погода, на небе не было ни облачка. «Доброе утро», — приветствовал ее Тофлер. «Доброе утро, Эрвин», — ответила Леона, попивая чай с молоком. «Отличная погода для съемок». В выражении ее лица уже не ощущалось ничего странного. Это была обычная Леона, готовая к работе в любой момент. Тофлер направился к столику, за которым завтракали Оливер Барретт и Ричард Уокеншоу. К этому моменту у них уже сложилась схема рассадки. Помощники садились с помощниками, актриса с актрисой, а художник по прическам с гримером. Актеры, смена которых шла сразу же после завтрака, еще не были загримированы, но уже облачились в костюмы. Такая ситуация была в порядке вещей для съемочных павильонов, но не для съемок на открытом воздухе. Хорошо, что о зеваках в таком месте можно было не беспокоиться. Как и сказал Тофлер, их группа была на редкость маленькой для высокобюджетного фильма. Они отправились в страну с неспокойной обстановкой, где к тому же не так-то просто организовать работу. Еще и съемочная локация была черт знает где. Никто из актеров не взял с собой помощников. При этом на первом этаже Парфенона они сидели очень тесно. Сходу было непросто понять, кто где находится. Даже если б кто-то из актеров и пропал, то его отсутствие не заметили бы. Разве что это была бы актриса первого плана. Именно такая история и вышла вчера с Мирандо. «Вам не показалось, что ночью было землетрясение?» — спросил Тофлер, усевшись за стол. «Не знаю, лично я крепко спал», — сказал Оливер, отправляя в рот кусок хлеба. «Пугаешь людей гневом небес, а сам громко храпишь ночью?» «Я тоже почувствовал тряску, прямо перед полуночью», — сказал Уокеншоу. «Точно, тогда-то оно и произошло. Трясло очень долго и довольно сильно. Но было темно, так что время я не проверил». «Ричард, у тебя часы светятся в темноте?» «Нет, но прошлой ночью было полнолуние. Я встал под окном в потолке и посмотрел на циферблат под светом. Землетрясение на берегу Мертвого моря? Или же приближение апокалипсиса?» — вслух задумался Оливер. «Надеюсь, Мертвое море не расколется надвое. Если гнева Божьего мы и избежим, то уж гнева боссов из Парамаунта точно нет. Нелегка стезя режиссера», — сказал Тофлер, поедая суп. «Эрвин, я не назойливый тип и не хочу повторяться, но если бы мы вчера вызвали полицию, то наверняка смогли бы установить ориентировочное время смерти Мирандо. И тогда проверили бы у всех алиби на тот момент», — сказал Уокеншоу. «Даже без тела? В смысле?» «Обычно время смерти устанавливают по степени охлаждения тела и переваривания содержимого желудка. Так что без трупа Миранда сделать это невозможно. А даже если бы все и заявили о своих алиби, то разве их можно подтвердить? Пропустил коктейль в баре? Ел креветки в ресторане? Навещал близкого друга? Нет, мы же посреди пустыни». «Ох, я склоняюсь к гипотезе о божьем гневе», — сказал Уокеншоу. «О гневе я много думал вчера ночью, Ричард, и пришел к выводу, что поводов для беспокойства нет. Я с детства набожный христианин. Так с чего же меня карать, если убийца не я?» «Ларри, пожалуй, согласился бы. Он ведь тоже ходит в церковь». «А, кстати, где он?» «Вообще-то я его сегодня утром не видел», — сказал Оливер, обведя взглядом завтракающих коллег. «Эй, Берт!» — громко позвал он гримера, сидевшего подле Кэрол. Берт был глуховат, но услышал крик и повернулся к нему. «А что с Ларри?» — спросил Тофлер. Берт тоже огляделся в поисках Ларри, а затем развел руками. «Неужели даже его друг не знает?» «Но я не думаю, что с ним что-то приключилось», — пробормотал Оливер. «Прямо как вчера. Странности продолжаются?» «Мистер Тофлер», — раздался голос за спиной у режиссера. Обернувшись, тот увидел Джона Трэвиса, довольно бледного. В 10 ярдах от него стоял Ллойд Фарлоу. И на таком же удалении Джойс Изнер. Трое помощников Тофлера выстроились так, словно передавали друг другу эстафету. Режиссер не сдержал улыбки. Слишком уж комично выглядела эта сцена. Казалось, его помощники встали вдоль невидимой прямой линии, конец которой упирался в террасу дворца в море. «Что такое, Джон? Надеюсь, ты не будешь нести белиберду про небесный гнев, который снизойдет на меня», — улыбнулся режиссер. Однако улыбка быстро исчезла с его лица. Помощники, стоявшие под палящим солнцем, смотрели на него как никогда серьезно. «Да что с вами такое?» «Выглядите неважно», — присоединился Оливер. «Подойдите на минутку, тут кое-что странное». Голос Джона слегка подрагивал. Тофлер, поднявшись, небрежно бросил салфетку с коленей на стол. Уокеншоу тоже поднялся, за ним неохотно последовал и Оливер. Выйдя из тени Парфенона, они последовали за Джоном и дошли до места, где стоял Ллойд. Затем впятером направились к Джойсу. Дальше был только морской берег, где они пришвартовали два катера. Когда все они собрались в одном месте, то Джойс наконец объяснил, зачем позвал их. Было в его выражении лица нечто, с трудом поддающееся описанию. Он как будто был чем-то подавлен, а с другой стороны, будто только что услышал шутку и не знал, смеяться над ней или нет. «Мистер Тофлер», — виновато заговорил старший помощник. «Ну что такое?» — режиссер все еще улыбался. «Мы заметили кое-что странное», — Джойс замялся. «Ну и что же?» «На террасе дворца...» «Что на террасе дворца? Тут в двух словах не объяснишь. Лучше пойдемте вместе посмотрим». Ускорив шаг, Джойс направился в сторону моря. Остальные быстро последовали за ним. До края воды они шли где-то с минуту. И за это время никто не проронил ни слова. Но особой необходимости в этом и не было. Плавучая декорация становилась все ближе. Джойс продолжал указывать на нее пальцем, поэтому они и на ходу не сводили с нее глаз. «Что это там?» — наконец спросил Тофлер. Некоторое время он продолжал смотреть на дворец, а затем повернулся к своим компаньонам, как бы спрашивая их мнение. У их ног уже плескалась соленая вода, и больше они не могли ступить ни шагу вперед. Однако никто не был уверен, на что они сейчас смотрели. Над широкой террасой дворца нависала пирамидальная крыша, напоминающая айсберг. Меч на ее верхушке, который должен был вобрать в себя молнию Божьего гнева, всегда ярко блестел под сильным солнцем. До вчерашнего дня. Сам дворец представлял собой остроконечную гору. У него были крутые склоны без строительных лесов, поэтому забраться наверх по внешней стороне совершенно не представлялось возможным. На верхушке горы было водружено что-то наподобие кольца или какого-то свисающего предмета. С берега было невозможно понять, что это такое, но в любом случае объект был не маленький. Все наконец поняли, отчего у Джойса было столь ошеломленное лицо. Они тоже не знали, что сказать и как реагировать, поэтому лишь молча переглядывались. Ветра почти не было, пропеллеры на крышах мечети едва слышно шелестели. У воды лицо ласково обдувал бриз, в котором время от времени угадывался запах горячего песка. Позже, вспоминая об этом, они признавались друг другу, что боялись момента, когда кто-нибудь из них проронит хоть слово. Все понимали, что если будут так и дальше стоять, то ситуация никак не разрешится. И все равно не решались двинуться с места. За их спинами послышались шаги. Закончив завтракать, актеры и члены съемочной команды почуяли что-то неладное, и все вместе пришли посмотреть, в чем дело. Тофлер и остальные слушали, как они испуганно переговариваются, но сами продолжали молчать. Когда все собрались у воды, режиссер почувствовал за своей спиной нарастающее безмолвное давление. Какое-то время он еще держался, но тянуться вечно это не могло. Все ждали и одновременно боялись слов, произнести которые предстояло именно ему. «Что-то декорацию отнесло немного в сторону», — начал он. «Точно, веревка развязалась», — подал голос Джойс. Все перевели взгляд на мечеть. Веревка, протянутая между желтым флигелем и дворцом, исчезла и, вероятно, уплыла в море. «Может, ветер ее развязал?» «Ну ладно, бог с ней», — вздохнул Тофлер и удрученно произнес то, что все ждали. «Все садимся на катер. Плывем проверять, что там». Когда двигатель взревел и катер отошел от берега, Тофлер сказал Уокеншоу, стоявшему возле него. «Будь у меня возможность, я предпочел бы не садиться на этот катер, а собрать багаж и, сломя голову, вернуться в Лос-Анджелес. Ужасно себя чувствую. Не хочу даже выяснять, что там». Ричард Уокеншоу, редкие волосы которого развевал ветер, морщился от солнца. Солнцезащитные очки он предпочитал не надевать. Внимательно выслушав признание Тофлера, ничего не сказал, лишь кратко кивнул. Разрезая волны, катер приближался к сверкающей декорации, окутанной зловещей, давящей атмосферой. Ее архитектору, Оливеру Барретту, казалось, что кто-то незримый сейчас глядел на них сверху. Теперь в этом белом огромном объекте было нечто большее, чем он изначально закладывал в него. Катер подплывал все ближе и ближе к дворцу. Впереди сидели Леона и Кэрол. За ними расположились исполнители ролей Ирода, солдат и палачей. Прямо в костюмах. Актрисы вскрикнули. Сцена была необыкновенная. Если бы на носу катера закрепили камеру, снимающую их по мере приближения к дворцу, то получились бы кадры с такими экспрессивными выражениями лиц, каких не было даже в самом фильме. Глаза и рты у них раскрывались все шире, как при сильном потрясении от созерцания чего-то невероятного. Некоторые реагировали сильнее других, но у всех на лицах начинал читаться ужас. Актрисы продолжали ахать. Кэрол даже пригнулась, не желая смотреть вверх. «Боже помилуй, как же это так?» Сдавленно простонал Винсент Монтгомери. Их взгляду предстало зрелище, какое никто никогда не видел за всю историю человечества. Верхушка дворца возвышалась над водой примерно на 60 футов. Казалось, прямо сейчас она взмывала все выше и выше. Пока катер приближался к причалу позади террасы, все, кроме Кэрол, смотрели на нее, задрав голову. На ней лицом вверх лежал человек в купальных шортах и белых кроссовках на босу ногу. Однако слово «лежал» было не самым подходящим, поскольку его тело выгнулось в дугу, так что живот располагался выше всего. Верхушка дворца, представлявшего собой огромное скопление соляных кристаллов, была гораздо острее, чем у любой настоящей горы. Поэтому ничто не поддерживало спину человека, повисшего лицом вверх на головокружительной высоте. Он изогнулся настолько сильно, что смотревшие на него ощутили боль в собственных спинах. Голова и лодыжки человека безвольно свесились вниз, поэтому его макушка и подошвы кроссовок едва не соприкасались друг с другом. Руки тоже беспомощно повисли, отчего тело приобрело форму огромного овала. Лицо Тофлера перекосилось. Желания смотреть наверх у него больше не было. Дурное предчувствие его не обмануло. Что-либо говорить тоже не хотелось. Единственное, о чем он думал, это судьба фильма, в который уже вложили уйму денег. «Почему именно там? И как, черт возьми?» Художник-постановщик, досконально знавший строение декораций, был поражен больше остальных. И продолжал таращиться вверх. «Да такого никак не могло произойти!» Теперь они хорошо видели, за счет чего тело держалось на такой огромной высоте. Из живота торчал окровавленный меч, в который должна была бить молния. Висящего посреди лазурного неба человека насадили прямо на него. «Волосы седые», — произнесла Леона. Все в унисон кивнули. В следующий момент все повернулись к Берту Эстину, ближайшему другу предполагаемой жертвы. Сняв солнцезащитные очки, Берт сощурил морщинистые веки и пристально посмотрел вверх. Казалось, они разыгрывали постановку по сценарию, и следующая реплика принадлежала ему. Теперь ему предстояло вынести вердикт, пока остальные герои молча ждали его слов, затаив дыхание. И вот, наконец, прозвучали слова, которые требовались от Берта. «Это Ларри». Личность жертвы в этой невообразимой трагедии была установлена. Вокруг поднялась суматоха. Сбавляя скорость, катер подошел к причалу позади. За рулем был Ллойд Фарлоу. Они с Оливером уже усиленно думали о дальнейших действиях, а именно как они будут спускать труп Ларри. Задача эта была практически непосильной. Находясь они внутри обычной съемочной площадки, можно было бы задействовать кран с киностудии. А если б съемки шли на открытом воздухе, то можно было бы вызвать пожарных. Однако они сейчас были посреди моря, окруженного пустыней. Нечего и говорить, что ни одним из этих вариантов они не располагали. Настолько высокой лестницы с собой не привезли, закрепить веревку тоже было негде. Тело находилось на вершине пластикового утеса, не рассчитанного на то, чтобы по нему карабкались. «Неужели это дело рук человека?» — крутилось в голове у всех. От одной мысли, что им предстояло спускать тело, становилось не по себе. Все были настолько ошеломлены, что хотелось опуститься на колени. В Евангелии от Луки рассказывается, что в селении Табха, на берегу Галилейского моря, Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, которые ему принес мальчик, и, воззвав к небу, накормил ими голодную толпу из 5000 человек. В Евангелии от Марка сообщается, как апостолы попали в шторм посреди Галилейского моря. Тогда Иисус подошел к их лодке по воде, и ветер стих. Сейчас члены съемочной группы наблюдали собственными глазами чудо, не уступающее даже тем, что были описаны в Новом Завете. Если у этой невероятной тайны было какое-то логическое объяснение, то оно нашлось бы и для чудес, сотворенных Христом. Они глядели на небо без единого облачка, уже начавшее менять свой цвет с голубого на синий. А перед глазами у них была картина, как тело Ларри, превратившееся в белую точку, медленно падает с огромной высоты прямо на меч. Леона не сводила глаз с хореографа, а Кэрол продолжала плакать. Не только от грусти, но и от страха перед неведомыми силами. Они сами не заметили, как в голове у них начали всплывать одни и те же слова. «Кара небесная». Сейчас уже все осознали, что отныне для Соломеи все кончено. Не иначе, как остановить съемки, пожелал сам Бог.